Глава 49. Егор. Пока отец обнимает и успокаивает Катю, а люди тихо ловят двойника Алены, я еще раз оббегаю весь вокзал. Допрашиваю местную охрану и лично заглядываю в каждый закоулок. Итог пиздецкий. 3 трупа, угоны, ни одного следа моей отважной женщины. Вместо Алены я нахожу раздавленные жучки. И рядом грязные отпечатки шин какой-то машины. Вероятнее всего, это та самая ворованная тачка. По-хорошему, можно сообщить об угоне в местный отдел и оперативно подключиться к расследованию. На земле есть свои методы работы по таким преступлениям. Но я не могу тратить ни секунды на бумажную работу и разборки между ведомствами. «Силён, сука! 3 мужиков в одиночку уложил!» Зло цедит Тихий, осматривая трупы на парковке. Он, похоже, понял, что раскрыт. Перестал быть аккуратным. «Падаль он, бешеная!» Пока Лёня разоружает трупы, я включаю на телефоне отслеживающую программу и подключаюсь к последнему жучку. Судя по красной точке, мигающей на карте, наш фокус с шапкой сработал. Попов не нашел 3-е устройство, и я могу следить за передвижением угнанной тачки. К счастью, меченая. Пытаюсь понять направление, в котором движется машина Попова. «Прости, майор, но за моих людей этот ублюдок ответит по полной». Собрав оружие, холодно сообщает Тихий. «Никакого этого твоего правосудия». «У гниды крыша в органах. На самом верху. Мне нужно его допросить. По всем правилам, чтобы можно было пришить показания к делу. Потом делай с ним что хочешь». «Я еще никогда не соглашался на сделку с людьми отца. Не для того я уходил из дома, чтобы стать таким же». Однако после того, как Попов выкрал Катю и увез Алену, прежние принципы накрылись медным тазом. Теперь я лично готов закатать урода в асфальт на первой же трассе и слить это дело, даже если это будет стоить мне погонов и будущего. «Добро». Тихий на удивление не спорит. «Допрашивай. Оформляй, как у вас там положено. Потом он мой». Мы оба быстро идем с паркинга, каждый к своей машине. Но вначале нужно его поймать. Прикидывая маршрут, я копирую координаты и точки на экране, высылаю их Тихому и ожидающему своего выхода где-то здесь недалеко Смагину. Как только сажусь в машину, время словно останавливается. Расчищая дорогу, впереди с мигалкой летит Серега. За нами, окружая Попова, разъезжаются по сторонам 6 Тихого. У меня нет ни секунды даже на то, чтобы позвонить отцу и спросить, как там дочка. Звание худшего папаши года, считай, в кармане. Однако страх за Аленку сильнее остальных инстинктов и совести. Я просто обязан вырвать свою жрицу из лап монстра, которого она считала мужем. Навсегда избавить от страха и потребности в вечных переездах. Для этого нужно только ускориться, успеть. Не пропустить поворот, удержать сигнал, внимательно контролировать движение красной точки. Последняя мысль действует на меня гипнотизирующе. Я с головой погружаюсь в гонку. С упорством одержимого топлю в пол педаль газа, распугиваю пешеходов и других водителей, гоню по питерским улицам. И лишь спустя какое-то неизвестное количество минут замечаю, что больше не слышу сирену Смагина, не вижу его машину и вообще еду один. Какого хрена? Стреляю взглядом по зеркалам, пусто. Что, блядь, происходит? Спрашиваю своего молчаливого напарника. «Наши в пути. Окружают падлу. А вот менты слились». Он подтверждает мою догадку. Смагин не должен был. В Серёге я уверен на 100%. Он не мог подставить меня в такой момент. Его люди и Байкал сейчас нужны нам еще больше, чем во время поиска Кати. «Вопросы не ко мне», — умывает руки напарник. «Возможно, он знает». Кивает на мигающий экран телефона. Не отвлекаясь от дороги, я вслепую тыкаю на «принять вызов» и включаю громкую связь. Теоретически в такой момент звонить может или Попов, или Тихий, но в динамиках внезапно раздается голос совсем другого человека. «У меня хреновые новости, Егорка», — печально произносит полкан. «Александр Павлович?» В шоке я кашусь на экран. Никаких ошибок, на связи Сыровский. «Знаю, что у тебя сейчас задница, но выбора у меня нет. Вынужден сообщить, что отстраняю тебя от дела». «Что? Такого просто не может быть! Ни сегодня, ни сейчас!» «С этой минуты делом маньяка занимается только Москва. Тебе приказано срочно свернуть расследование, передать им всю документацию и вернуться в отделение для получения дополнительных указаний сверху». «Они ёбнулись там? Этот урод украл мою дочь, а сейчас может убить мою женщину!» «Извини, Егорка». «Сыровского не узнать. Старика словно перепрошили». «Я сделал, что мог». «Ясно. Шумом выдыхаю». «А если я не подчинюсь?» «Не стоит уточнять это по телефону. Полкан не дурак, чтобы подставляться и благословлять меня на безумство». «В таком случае, в течение этого дня ты должен прибыть в отдел и сдать оружие». «У меня время до вечера?» Ловлю намек на лету. «Я буду на месте до 12. Лично приму у тебя табельное». Звучит уже бодрее, без этой странной, нетипичной для полкана сухости. «Понял. Еще сильнее жму на газ». «Не опаздывай, Золушка. Бахча и крысы дольше ждать не смогут».